Глава 16. Хоть и стыдно было Яромире после всего встречаться с наглым мальчишкой, да нужда пересилила неловкость. Заприметив, что колдун вновь забрался на крышу конюшни, уж незнамо для какой практической пользы, вдовица опрометью бросилась во двор. Оно, конечно, чародей и на дворе глаза всем отвести может, как у костра отвел в ту ночь, когда встречник уволок Алянку. Да все же посреди двора меньше шансов, что под юбку опять полезет. Около самой двери замерла ненадолго, перевела дух, поправила платок и вышла из дому, будто не спешила никуда. «Кого потеряла, ягодка?» — окликнул ее колдун, даже не пытаясь слезть с крыши. «Да уж нашла, поговорить бы». «Ну, давай поговорим». Ловко съехав по скату, парень легко спрыгнул на земь и подошел к Яре, отряхивая с рукавов прилипшие соломинки. «Попросить я хотела», — потупилась она. «Ты говорил, винокурню держишь. Так, может, принесешь мне немного горячего вина? Настоек сделаю, лечебных. До твоих им далеко, но ты сам говорил, что уезжаешь часто и редко в городе появляешься. А у меня мать травницей была, кое-чему я от нее научилась. Зима скоро, хворобы всякие, дети по снегу набегаются, да и болеют потом. Так хоть растирка под рукой будет надежная». «Горячее вино, хлебное вино. Водка. Хорошо, пойдем завтра на винокурню, возьмешь сколько надо. Еще что-то?» Яромира вскинула на него глаза, прикусила щеку изнутри, словно раздумывая, говорить или не стоит. «Все спросить хочу». «Спрашивай, не воспрещено у нас вопросы задавать». «Птичка синенькая такая, дрозд, в ту ночь на дороге», — проговорила Яра. «Была она или привиделась мне?» «Да мало ли, что на дороге ночью привидится!» — рассмеялся Явор. Развернулся и ушел. Винокурня оказалась приземистым каменным строением с крошечными оконцами под самой кровлей. Проведя Яру вдоль рядов крепких дубовых бочек, огромных бутылей из мутного стекла и до блеска начищенных медных жбанов, Явор открыл неприметную дверку в углу. За дверцей скрывалась небольшая комнатушка, сплошь уставленная полками, на которых, плотно прижимаясь друг к другу запыленными боками, лежали бутылки. «Заходи, ягодка, будешь пробу снимать», — улыбнулся колдун. «Да зачем мне пробовать? Мне бы самого простого. Первач вполне подойдет». «Нет, ягодка, так дело не пойдет. Должна же ты знать, чем муж людей почует». Парень извлек из неприметного ящика чистую чарочку и плеснул в нее немного жидкости из самой пыльной бутылки. «А тебе, гляжу, любо в мужа-то играться?» — усмехнулась Яра. «Вот как есть пацан еще. Подпоить меня решил?» Поинтересовалась, принюхиваясь к надиво сладкому ягодному аромату багряного напитка. «А почему бы нет? Вдруг трусить перестанешь?» Пожал плечами Явор Стежар, внимательно наблюдая, как осторожно женщина касается губами самого краешка чарки. «Это точно хмельное?» — подивилась Яра, сделав крохотный глоточек. «На вкус, как ежевичное варенье». «Наливка из ежевики, да?» — довольно улыбнулся колдун. «Пьется легко, но очень обманчиво. Пара лишних глотков, и собственное имя позабудешь, не то что страхи свои». «А ты и рад будешь», — не сдержала ехидцы Яра, сделав еще один глоток и с наслаждением облизнула губы. За что моментально поплатилась. Явор притиснул ее к полкам и крепко поцеловал. «И впрямь сладкая!» — хрипловато выдохнул он, когда оторвался от припухших и разгоряченных женских губ. Не успела Яромира опомниться от поцелуя, как парень развернул ее спиной к себе, притиснул одной рукой и, горячо шепнув на ухо одно слово «смотри», вскинул вторую руку ладонью вверх. Перед глазами Яры, словно прямо из воздуха, возникла птичка. Взмахнув крыльями, синий дрозд опустился на ладонь колдуна. Птица, склонив головку на бок, уставилась на вдовицу умным черным глазком. «Знакомься, это Мал, узнаешь?» Коснувшись нахальными губами женского ушка, проговорил Явор. «Он это да!» — прошептала Яра, не в силах отвести взгляда от чудесной птички. «Красивый какой! Он настоящий?» «Сама мне скажи». Колдун легонько шевельнул рукой, на которой сидел дрозд, и тот, вспорхнув, переместился на плечо Яромиры. Вдовица замерла, боясь двинуться, а птичка ухватила клювиком прядку непокорных золотистых волос как всегда выбившихся из-под платка, и дернула. Яра ойкнула сквозь неуверенный смешок. «Буду считать, что настоящий», — сказала, поглядывая на Дрозда. И в глубине разумных глаз пернатого создания ей почудились красноватые проблески, как у ночных тварей. «На тебя он похож. Вроде и веришь, что видишь его, а вроде и нет». Колдун серым взглядом будто молнией полыхнул. Провел подушечкой пальца по Яриной щеке, чуть склонил голову, словно хотел что-то сказать, но вдруг замер, прислушиваясь. «Не может быть!» Враз посерьезнев, воскликнул Стежар. «Ягодка, нам срочно нужно домой!» Схватив с полки штоф зеленого стекла, колдун уцепил Яру за руку и настойчиво повлек за собой к дому. Сердце молотки тронуло холодком поганого предчувствия, а душу всколыхнуло злостью, что муженек-паршивец лицом почернел, но ни слова больше не сказал. Яра сидела в светелке и удивленно разглядывала стоящий на столе штоф. Колдун едва ли не бегом затащил ее вверх по лестнице, брякнул на лавку бутыль и велел никуда не выходить из комнаты до его возвращения. На душе стало совсем паскудно, будто стряслось что-то очень и очень плохое, только Яра пока не знала, что именно. Взялась было за шитье, да иголка все норовила из пальцев выскользнуть. Подошла к зеркалу, потеребила задумчиво бусы, развернулась к окну. Ничего нового за стеклом не увидела. Хотела уже плюнуть на наказ хозяина и спуститься на кухню, но тут дверь сама распахнулась, и в светелку вошел Риго, мрачный, как грозовая туча. Плотно затворив дверь, он взмахнул в воздухе рукой, прислушался к чему-то и лишь после этого произнес: «Млавку забрали в монастырь». «В какой монастырь? Как забрали? Кто?» Ноги так и подломились. Хорошо, что стояла ярко рядом с кроватью, на нее и плюхнулась тяжко. «Да, такой наглости я не ожидал», — словно бы самому себе ответил колдун, подходя к окну. «Постучался в ворота монах, сказал Тихону, что мы с тобой в храме со святым отцом договариваемся об обряде и просим сестрицу твою к нам привести. Тихон хотел рубаху переодеть и отвезти девочку, а она засмеялась радостно, кликнула мшицу и едва не в припрыжку побежала вон со двора. Тихон окликнул, да она не послушала». Монах улыбнулся, сказал, что в храм как раз возвращается и за девочкой приглядит. Храм тут рядом, Тихон с Марфой люди простые, монахам верить привыкли. Неладного не почувствовали, думали, что Млавка с нами вернется. «Так надо в храм идти!» Яра уже поправляла платок, собираясь бежать за непоседливой сестрицей. «Поздно, она уже в монастыре, в том самом, где мы ночевали». «Так до туда целый день езды, как бы она там оказалась за какой-то час, что нас не было?» «У монахов свои пути, даже мне недоступные». «И зачем она там?» «Думаю, что в качестве рычага давления на меня. Хотят, чтобы я что-то сделал, и пытаются таким образом обеспечить мою благопослушливость». «И чего же им надо?» «Понятия не имею, но наверняка скоро узнаю. Должны же мне сообщить, чего от меня хотят». «А почему ты так уверен, что она в монастыре?» «Охранки я на вас поставил, как только понял, кто она. Помнишь, как узнал, что на тебя напали? Вот сейчас уверен, что Млавка жива, здорова, убежала сама. Никто ей ничем не угрожал и заклинаний никаких не применял». Кроме того, колдун был уверен, что отец-настоятель сумел бы снять его охранку, если бы захотел. Но об этом предпочел Яромире не говорить. Остаток дня вдова прожила, как в дурном сне. Из рук все валилось, пища казалась безвкусной, да и есть совсем не хотелось. А камень на душе стал тяжелее и холоднее. Ничегошеньки она не понимала в таком житье-бытие, когда ходишь будто босыми ногами по раскаленным углям. А ведь Явор так и живет. Каждый день его таков. Не его, конечно, вина, что по рождению силой наделен, но уж больно много он с волхвовством своим себе позволяет. Глаза отводит, руками машет, чары направо-налево сеет, как зерна. А что всходит из них, задумывается ли? Везде поспеть хочет, десяткам жизни живет, и на каждой жизни свое имя нацеплено, будто маска балаганная. Зачем ему это? Каков он на самом деле? И почему-то подумалось Яромире, что ответы на эти вопросы только еще больше все запутают и усложнят, а может, и напугают. Но не в парне суть неведомого страха заключалась, а в ней самой. Не надо ей соваться, куда не просят, а то, как бы невзначай, не узнать чего лишнего. Неизвестность и тяжкое ожидание заполнили дом. Тихон и Марфа притихли, вопросов не задавали. И, как всегда, споро справлялись с делами по хозяйству. Регостижар закрылся в своих покоях, да так и просидел там безвылазно. Изредка из-за двери доносился звук тяжелых шагов, что-то там звякало, стучало, гремело и шипело. Потом стихало все. Яромира несколько раз проходила мимо комнаты мужа, хотела постучать, взглянуть в глаза, попросить безмолвно, чтобы хоть словом одним, хоть бы капельку успокоил, но так и не решилась. Не понять ей этих жутких игрищ мужицких, когда невинное дитя становится заложником. Нет тому оправдания и объяснения. К вечеру в голове от раздумий и непоняток шумело, как в лесу в ветреный день, и Яра, измаявшись, отправилась к себе. Умылась, расчесалась и заплела волосы, легла и закрыла глаза, уговаривая себя заснуть. Но сон не шел. Вдовица изворочилась вся, позбивала подушки и перину, наконец, забылась тяжкой дремой далеко за полночь. Говорят, что в этот час открывается перепутье между явью и навью, и человек, заплутавший промеж миров, может попасть прямиком в зубы самому лютому зверю, своим страхом. В тягучем и липком полусне Яра пыталась сбежать от страшного зверя. А он догнал и куснул прибольно, оставив в душе отметину. Что привиделось, вдова не помнила. Лишь едва различимым отголоском осталось чувство, как в поляне перед набегом нелюдей. Только тогда ей снился пожар, а сейчас тьма. И голос. Голос какой-то страшный, похожий на шипение змеиное.